Пожалуй, человек, которому уже под 80, как-то неудобно, криво сидит в кресле, половина тела его разбита параличом, рука не поднимается, половина лица перекошена, но глаза веселые, а голос хоть и тяжкий, сбивчивый, но живой, энергичный. Это Анатолий Михайлович Кучумов, первый смотритель янтарной комнаты, которого я навестил в доме ветеранов на окраине города Пушкина. Господи, как неудобно писать Пушкина в Пушкине. Чем было плохо? Царское село. Он лишь недавно выкарабкался из тяжелой болезни, но согласился встретиться со мной. Да, все так. Янтарь осыпался. Деревянные панели, на которых были наклеены янтарные плитки, как бы ссыхались, и янтарь отваливался, порой даже от стука двери. И чтобы он не бился, вдоль стен пришлось настелить матрасы. Пытались ли эвакуировать? Ну, во-первых, в эвакуационных списках, составленных в 1939-1940 годах, янтарная комната вообще не значилась. Потом якобы она была включена в списки на эвакуацию, но перед приходом немцев в Царское село этих документов в горсовете вообще не оказалось. Пробовали ли снимать панели? Пробовали. Обклеивали янтарь тонкой бумагой, затем марлей, тканью. Устает от разговора, откидывается к спинке кресла, но вновь оживает. Да, все сложно, все странно. Знаете, перед самой войной я был направлен из Екатерининского дворца смотрителем в другой, царя Александра. Ух, жарковато в комнате, правда? Или это только мне жарко? Так вот, об эвакуации из тысяч ценнейших предметов моего дворца в эвакуационные списки было внесено всего 8 предметов. Саксонские вазы, гобелен, еще что-то. А мы вывезли почти 1000 предметов. Помню, как в последние минуты перед отъездом вдруг из Екатерининского дворца привозят ящики со столовым серебром, умоляют: «Возьмите, мы вывезти не можем». Вот как все происходило по свидетельству очевидца. В общем, без паники, товарищи, враг будет остановлен и, конечно, проявив невероятные усилия, работники дворца успели все же многое спасти, вывести, упрятать, зарыть в землю. Но огромное количество сокровищ, и в частности крупных вещей, отправить в Ленинград не удалось. Ну а янтарная комната... Как поступили с ней? По свидетельству Максимова, было принято наивное решение спрятать, а вернее замаскировать ее. Вдоль янтарных стен выложили другие, в половину кирпича стены, оштукатурили их, эти фальшивые стены, оклеили обоями и украсили некоторыми менее ценными из огромного количества дворцовых коллекций картинами. Нервничали, заметят немцы или не заметят. И доктор Роде нервничал. Не видя янтарной комнаты, он знал о ней все. Он ощущал ее как живое, трепетное существо. Он был влюблен в это источающее золотистый свет чудо и терзал себя одними и теми вопросами. Успеют ли русские размонтировать Бернштайн-Циммер? Увезут ли ее в Петербург? А если не увезут, то сохранится ли она, не будет ли повреждена? Когда же, когда появится возможность поехать туда, в это царское село? Недолго уже оставалось ждать. 76-й день войны. Аккуратно делает глубокой ночью в своем военном дневнике запись Гальдер. 17:30. Совещание у фюрера. Первое. Ленинград. Цель достигнута. Отныне район Ленинграда будет второстепенным театром действий. Спустя некоторое время в дневнике появляется новая запись. 8 сентября, 79-й день войны. На фронте группы армий «Север» в общем спокойный день. Корпус Шмидта занял Шлиссельбург. В этот день Гальдер подписал приказ о новых назначениях, в том числе и о вводе в должность командира 217-й Восточно-Прусской дивизии полковника Отто Ляша. Именно его народные гренадиры в ожесточенном, страшном бою, овладев Шлиссельбургом, замкнули блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Цель достигнута. Спокойный день. Нет-нет, конечно, не цель всей войны, а лишь одна из целей группы армий «Север». Ленинград с суши полностью блокирован. С высот Подпулково уже можно рассмотреть дворцы и замки города в обыкновенный полевой бинокль, а самолеты, бомбящие город, достигают его центра, поднявшись с гатчинского аэродрома, за 10-15 минут. В этот спокойный, как записал в своем дневнике Гальдер, день, в одной из кёнигсбергских газет появилось следующее сообщение. «Германские ценности должны вернуться на родину. Сегодня в 16 часов в помещении исторического кабачка «Блютерихт» состоялась пресс-конференция, которую дали общественности обербургомистр Кёнигсберга доктор Гельмут Виль, директор Музея истории искусств Кёнигсберга доктор Альфред Роде и доктор Герхард Штраус. Первым на пресс-конференции выступил доктор Виль, который сказал: «В российских, литовских, латышских, эстонских, украинских и белорусских музеях скопилось огромное количество германских исторических и культурных ценностей, которые попали туда разными путями. Среди них и знаменитая янтарная комната. Мы, — сказал доктор Роде, — обратились к нашему гауляйтеру, господину Эриху Коху, с просьбой о возвращении этих истинно германских ценностей на родину, Восточную Пруссию, где янтарная комната будет немедленно восстановлена в своем первозданном виде». Далее доктор Виль сообщил, что магистрат готов выделить необходимые средства на восстановление янтарной комнаты в одном из помещений Кёнигсбергского замка. Доктор Виль, доктор Роде и доктор Штраус ответили на многочисленные вопросы корреспондентов и представителей общественности, после чего были угощены вином из старых бочек «Блютерихт» и пуншем «Наша победа». На этой пресс-конференции не было сообщено, что Эрих Кох уже обратился к Альфреду Розенбергу, рейхсминистру по оккупационным областям, с просьбой о получении Кёнигсбергским историческим музеем янтарной комнаты, на что вскоре последовал ответ: «Для размонтирования комнаты в Царское Село в ближайшее время выйдет специальная группа батальона особого назначения Министерства иностранных дел. Однако комната эта никак не может быть передана в Кёнигсберг, так как представляет собой особую государственную ценность. Несомненно, что она украсит будущий музей народов мира в городе Линце, в создании которого так заинтересован фюрер. Батальон особого назначения в ведомстве Иоахима Риббентропа, которым руководит майор СС Оберхард фон Кюнсберг, музей в Линце. Да, все это очень серьезно. Но не таков был Эрих Кох, чтобы отступиться от задуманного. Несколько поразмыслив, он командирует в зону боевых действий свою группу с посланием командующему 18-й армией Георгу Кюхлеру, с которым был в хороших отношениях, пообеспечить передачу янтарной комнаты и иных ценностей Екатерининского дворца его Коха людям. Получив действительно поступившие из Берлина от Риббентропа указания о передаче янтаря группе майора фон Кюнсберга и как бы отказав Коху, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий, только что разместившийся со своим штабом в Риге, Альфред Розенберг, тем не менее, не спешил. Во-первых, он не подчинялся непосредственно Риббентропу. Тот министр там, на Западе, а он министр тут, на Востоке. Во-вторых, Ленинград и его окрестности территориально пока еще не подпадали в зону его влияния, не были переданы ему военными, да и командование группы армий «Север» не подчинялось его ведомству. К тому же Кох — любимчик Гитлера. Жаль, конечно, что такие сокровища уплывут в Восточную Пруссию. Но все тут так сложно. Ведь даже если он и обратится к командующему группой армии Север фон Лееву или непосредственно к упрямому, как все прусаки, генерал-полковнику Кюхлеру, будет ли какой толк? Нет-нет, надо помедлить. Переговорив с фон Лейбом, генерал-полковник Кюхлер вызвал к себе командира оперативной группы для особых заданий командования кунст-шутц-офицера, офицера по защите искусства, полковника графа Золмс-Лаубаха, и сообщил ему, что на днях из Кёнигсберга приедет специальный порученец Эриха Коха, доктор Альфред Роде. Знает ли он такого? Конечно, искусствовед по образованию, граф Золмс-Лаубах прекрасно знал, кто такой доктор Роде, и, поняв без особых пояснений, что следует сделать, доложил командующему, что для демонтажа янтарной комнаты ему потребуется человек 6-8 солдат из 3-й роты резервного строительного 555-го батальона. Кюхлер кивнул. «Да-да, конечно, действуйте», — показал глазами на телефон. Полковник поднял трубку, подал ее Кюхлеру. Тот дал соответствующее указание, приказав одновременно усилить охрану Екатерининского дворца. И никого, кто бы, откуда бы, с какими бы полномочиями, хоть из самой рейхсканцелярии, не появился там, без разрешения полковника фон Золмс-Лаубаха, который наделен особыми полномочиями штаба группы армий «Север», в янтарную комнату не пускать. Все, господин полковник, действуйте быстро, решительно, но и тактично, если столкнетесь с людьми рейхсминистра Розенберга. Гутен Нахт, ауфидерзейн!